Матерь Агни-йоги. Победою будет овладение мыслью, и над мыслью контроль. Овладение без постоянства контроля – только половина победы. Вторая половина – условие постоянного дозора и бодрствования. Одна маленькая мысль, бесконтрольно пропущенная в сознании после очистки, может причинить много хлопот, ибо даст новые ростки и новые корни. Астрал – это питомник для нежелательных мыслей. Астрал – это прошлое человека, это колодец бездонный, это вместилище всего того, с чем надо бороться и преодолеть в себе. При очищении мыслей следует помнить, что каждая негодная мысль, от которой хочется освободиться, очень годна и желательна для астрала, ибо, ухватившись за нее и сочетаясь с нею, может вибрировать он на струнах своих вожделений, желаний и чувств, то есть жить. Но астральная оболочка и ее настоящая жизнь уже не нужны для эволюции продвинувшегося духа, и потому жизнь в астральных эмоциях будет шагом назад, а потворство астралу – поражением в борьбе за свободу духа. Отсюда настоятельная необходимость постоянного контроля над мыслью, ибо астрал постоянен в желании своем жить и проявляться, то есть вибрировать своей материей, которая, не будучи достаточно очищенной, привлекает к себе и вибрирует в унисон с тем, что в ней еще не изжито, и будет вибрировать и стремиться к этим вибрациям до тех пор, пока элементы его не будут заменены другими, очищенными от всякого сора и частиц материи низшей.